Глава 8. После того, как я разнесла их теорию в пух и прах, объяснив, что Влад ни за что бы не стал рисковать благополучием своей матушки, поселив ее рядом с источником некроэнергии, они еще раз обсудили факты. Любомир по-прежнему считал, что кошачий приют под Прохоровкой как-то связан с загадочным захоронением ханских жен, отмеченным на схеме карте из университетского музея, поэтому собирался навестить его лично. Но сначала парни должны были собрать информацию, чем они и занялись. А я наконец-то получила возможность опробовать блокиратор, потому что Любомир решил показать мне местный рынок. По дороге мы продолжали обсуждать ситуацию, которая все больше приобретала некое амбре, то самое, что в раз учуешь из любого деревенского нужника. «Не хотелось бы ранить твои чувства, но все люди из твоего прошлого так или иначе замешаны», — мягко заметил ведьмак. «Полянский скрыл важнейшую информацию о курганах. Как? Почему никто не проверил, хотя все знали, что Всеволжский магуниверситет прицельно занимается курганами Заволжья и потомками Тимучина?» И снова у меня не было ответа. «Твой Андрей Степанович поступил по меньшей мере недальновидно, собрав экспедицию без должной подготовки». «Мы готовились», — вскинулась я. «Странно вы готовились», — вздохнул Любомир. «Ты занималась защитой от проклятий, Полянский переводами с древнетюркского, Примаков вроде бы должен руководить. А чем занимался Строгачев?» «Он должен был меня страховать, если не справлюсь», — буркнула я. Но тут дебаты пришлось прекратить, потому что мы подъехали к рынку, и встал куда более насущный вопрос — где парковаться? Любомир велел ехать дальше, но тут нам повезло. Кто-то отъезжал, и удалось втиснуться на освободившееся место. Главный рынок Всеволжска находился в историческом здании и был одним из первых крытых рынков в империи. Вместо крыши тут было толстое магстекло с регуляцией освещенности и функцией самоочистки. Все это с гордостью рассказывал ведьмак, пока мы шли к входу, тяжеленным двустворчатым дверям с окантовкой из чистого чугуна и по цвету, и по весу. Блокиратор я надела еще в машине, замаскировав под нитяной браслет с деревянными бусинами. Но в мощном людском потоке, стремившихся войти и выйти из рынка, нас с Любомиром несло в таком тесном контакте, что у блокиратора просто не было шансов. И странное дело, уже внутри, где для маневра вроде бы появилось пространство, отойти от него не получилось. И не хотелось, если уж совсем откровенно. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил ведьмак озабоченно. «Опять боишься?» Я помотала головой и, все же отцепившись, пошла в овощной ряд. Это был самый шумный и людный ряд во всем рынке. Продавали все сезонные овощи — капусту, кабачки, помидоры, картошку и прочее. Мне глянулись красивые, сочные и мясистые перцы. К ним захотелось еще помидоров, лука и непременно зелени. Получилась полная сетка, которую передала мне толстощёкая веселая продавщица. Но не успела я расплатиться, как тут же подошел Любомир, сетку отобрал и спросил, какие в связи с покупками планы. Ответ пришел моментально. Давно хотела фаршированный перец, но все как-то руки не доходили. Ведьмак обрадовался и сообщил, что мясо еще осталось, но можно купить фарш и на рынке, он знает у кого. «Люблю делать все сама», — отказалась я. И, наконец-то, осознала. Блокиратор работает. Никаких помутнений сознания, никаких вспышек. Я в здравом уме и не просто способна себя контролировать. Мне это даже не нужно. Расплывшись в улыбке, я посмотрела на Любомира и получила в ответ какой-то двусмысленный взгляд. В том смысле, что он тоже разулыбался, но как-то слишком предвкушающе. Наверное, уже проголодался. Что он, что котик всегда были готовы что-нибудь заживать. Мужики, что с них взять? На радостях я накупила еще всякой всячины. Изюма, риса, лука и чеснока, мясного калача, южных абрикосов, шоколада для себя и колбасы для котика. А ведьмак ходил следом с сумками и продолжал улыбаться. В общем, день заиграл яркими красками. Да так, что я стала подумывать о вечере. Может, после ужина Любомир покажет мне город? Должна же тут быть набережная или что-то в этом роде. «Где-то же горожане гуляют, едят мороженое и целуются». «Дайна», — прервал мои мечтания ведьмак. «Все или что-то еще прикупим?» «Все», — решила я. В автомобиле у нас возобновился разговор про экспедицию. «А что вы еще вынесли из кургана живодера, кроме его посоха?» — спросил ведьмак. «Неужели там больше ничего другого не нашлось?» Я призадумалась так крепко, что чуть не пропустила зеленый на светофоре, и получалось, что ничего и вспомнить не могу. При архимаге было то покрывало, расшитое золотыми нитями. Кажется, его тоже взяли. Рукописи мы не нашли, а все надписи на постаменте Влад сфотографировал и... И все. «Может, драгоценности или магические кристаллы?» — допытывался Любомир. «Нет», — покачала я головой. «Камней, кроме того кристалла из посоха, там точно не было. Кости остались на месте. Кажется, мы взяли только покрывало и проклятый артефакт». Ведьмак спросил про покрывало, и я рассказала, что оно было расшито золотыми нитями, но никакой магии в нем не чувствовалось. «Мне теперь уже интересно, экспедицию затеяли лишь ради посоха архимага?» — уточнил Любомир, а потом напомнил. «На следующем перекрестке налево». Получалось, что он был прав. Подняв в квартиру сумку с продуктами, ведьмак сразу взялся за телефон. Я, чтобы проявить тактичность, ушла на кухню, но он пришел следом вместе с трубкой. «Петрович», — говорил он в аппарат, — «мне нужны все материалы по той экспедиции. Все — это все, особенно фото с места захоронения. Нет, пока не нашел. Да, подвижки есть, даже подозреваемый есть. И вот что, съезди еще раз к Полянскому, поговори с лекарем, нет ли каких изменений». В этот момент в дверях нарисовался котик. Он сел столбиком возле своей пустой миски и широко зевнул. «Спал весь день?» — спросила я вполголоса. Он снова зевнул и кинул красноречивый взгляд на холодильник. Деньги на сухой корм были явно потрачены зря. С ним у котика не складывалось. И тут я вспомнила о только что купленной колбасе. Ведьмак продолжил что-то говорить незнакомому Петровичу, видно, столичному коллеге. А я быстро достала из сумки и порезала серо-белому проглоту колбаски. Вот это был беспроигрышный вариант. Зверь с урчанием накинулся на еду, чуть меня не снес, когда лез головой в миску. Ну а после я уже со спокойной совестью занялась остальными продуктами и, собственно, подготовкой всего необходимого для фаршировки перцев. «Срочно мне, понимаешь?» — рявкнул наконец ведьмак и закончил разговор. Он покрутился рядом, с одобрением поглядел, как котик ест колбасу, а потом сообщил. «Сейчас мне пришлют материалы по вашей экспедиции. Хочу, чтобы ты их посмотрела. Может, вспомнишь что-нибудь важное?» «Посмотрю, конечно. Не хочется, но куда деваться. Правда, я надеялась, что сейчас пришлют. Это сильное преувеличение, и я хотя бы успею закончить с перцами». Любомир задумчиво следил, как я делаю фарш без помощи мясорубки, простым заклятием рассеивания. А потом телефон в его руках зазвонил. Оказалось, что Корчёмкин и Дворников обнаружили информацию про кошачий приют в районе Прохоровки, и ведьмак пригласил их обоих сюда. Хорошо, что я сделала фарша с запасом. «Нам лишние мозги не помешают», — объяснил мне Любомир. «Боюсь, что информации по вашей экспедиции будет много». Я не стала задавать ему лишних вопросов, просто занялась перцами. И тут обнаружила, что серый хвост с белой манишкой никуда не делись. Котик давно покончил с колбасой, но уходить из кухни не спешил. Сидел в уголочке, умывался, но при этом принюхивался и приглядывался к тому, что происходит на столе. А там я как раз начала фаршировать перцы и сразу укладывать в сотейник, который у ведьмака тоже был в девственно чистом неиспользованном состоянии. Складывалось ощущение, что дома он не готовил вообще. «А вот та бывшая, которая тебе чуть кухню не сожгла», начала была я, чтобы узнать, на какой сковороде она пыталась испечь блины, но умолкла, потому что снова зазвонил телефон. Любомир вскочил, вынул из своего пространственного кармана какую-то длинную плоскую коробочку и упаковку чистой бумаги. Ну а дальше начались чудеса. «Петрович, готов?» — спросил трубку ведьмак. Трубка крякнула и зашипела, а коробочка вдруг начала заглатывать чистые листы бумаги с одной стороны и выплевывать уже исписанное или изрисованное с другой. Мы с котиком чуть не подскочили от любопытства. Но мне нужно было заливать перцы соусом, а котик выгнул спину и прижал уши, готовый как отступить, так и напасть. «Спокойствие», — объявил ведьмак. «Это маготехническое факсимиле. Оно просто пошипит и успокоится», — добавил он специально для котика. Новинка маготехники, которую я пропустила, сидя в Вахлоевке. Вскоре стопка чистой бумаги заметно убавилась, а с другой стороны выросла. А у меня освободились руки, потому что перцы должны протушиться под крышкой. Так что я взялась разбирать исписанные листы. Любомир еще поговорил с Петровичем, потом убрал маготехническое устройство обратно в дыру в пространстве и присоединился. И когда наши руки случайно соприкасались, по телу разбегались мурашки, а глаза приходилось переводить на котика. Его вид действовал отрезвляюще. В общем, я со стопкой бумаг в итоге отошла к подоконнику, а Любомир остался у стола и с выражением стал читать. «Авансовый отчет с приложениями на 18 листах, чек с автозаправочной станции, еще один чек и так далее. Подписи: Лужникова Дайна, водитель, Строгачев Владислав, бухгалтер. Я ничего не путаю». «Не путаешь», — вздохнула я. «У нас были жесткие условия по финансированию, поэтому отчетами занималась тетка Влада, а по документам его провели как бухгалтера». «Она была с вами в Заволжье?» — подобрался ведьмак. «Нет, что ты», — махнула я рукой. «Лидочка никогда не оставляет Елизавету Петровну. За ней же нужен постоянный уход». «Был нужен», — исправилась я, потому что не далее, как в обед, Влад рассказал о существенном улучшении состояния дорогой матушки. «Хорошо», — кивнул он. «А Полянский тоже что-то с чем-то совмещал?» «Вроде бы нет», — задумалась я. «Он занимался только переводами. И все придирался, что я древнетюркский не выучила». «А должна была?» — спросил ведьмак. «Не многовато ли на одну девчонку? И защита от проклятий, и вождение, и закупка провианта с топливом, да еще и древнетюркский». Тут, кстати, я добралась до фото надписей с постамента из погребальной камеры. И хоть отвлеклась на неприятное, на душе от слов ведьмака все равно потеплело. Отобрала все листы с надписями и отложила в сторону. Любомир метнул на них орлиный взор и снова взялся за телефон. «Стёп, ты у нас лучший специалист по Тимучину. Приезжай, мне нужна консультация». «Нет, пока никаких новых артефактов, только старые. Тут Дайна перец нафаршировала, как раз и поужинаешь». «Ну, конечно, адрес знаешь. Жду». Я снова порадовалась, что сделала перцев с избытком. И не успел ведьмак отложить трубку, как телефон снова зазвонил. «Да», — сказал он. «Что, уже? И как?» «Это Медников», — прикрыв мембрану ладонью, прошептал он мне. «Ужин? Ну, приезжай. Дайна Ивановна как раз перцев нафаршировала». «Кажется, лично я сегодня останусь без перцев. А сделать еще не получится. Основного продукта не осталось». Сунув нос под крышку, словила тот непередаваемый аромат перца, мяса, риса, томатов и лука, который всегда вызывает непроизвольное отделение слюны. И вдруг в ноги толкнулся котик с громким «ряу», переходившим в горловое урчание. «Котики это не едят», — объяснила я хвостатому. «Он не согласен», — перевел с кошачьего ведьмак. «Дай ему хоть чуть-чуть фарша, тетенька ведьма», — заныл он, вторя завыванием котика. Фарш трамбовался в перце с усилием и вылезал из готовых горушкой. Удостоверившись, что все протушилось в свежих помидорках и сметане, я срезала крышечки фарша и, остудив, дала котику. Он слопал в один миг и снова закрутился вокруг ног с умильным мурлыканьем. «Давай попробуем», — предложила я заинтересованно смотрящему ведьмаку. «Разделим один перец». Любомир с предвкушением взялся за нож, а я положила перец на тарелку. Котик снова издал горловое «урм». Ведьмак располовинил порцию и бросил хвостатому не только фарш, но и яркую перечную оболочку. С полминуты мы наблюдали, как зверь уничтожает пищу, а потом переглянулись. «Ну все, парень, быть тебе перцем», — постановил ведьмак. Кот дернул ухом, но в целом не возразил. «Перчик», — позвала я, — «будешь еще?» Кот с готовностью подскочил. И тут оказалось, что ведьмак сидит над чистой тарелкой. «Прости, брат, не удержался», — покаялся он. Как раз в этот момент в дверь позвонили, И пока Любомир встречал Корчёмкина, Дворникова и примкнувшего к ним эксперта Степанова, я успела выдать Перчику еще перчика. А то потом явится Медников, и котику не хватит. «Первый раз встречаю кота, который любит перец», — заметил Степанов, когда я усадила всех за стол, а Перчик ходил кругами и выпрашивал еще. «Кошачьи вкусы неисповедимы», — ответила я. На этом обсуждение свежеименованного зверя и его вкусов завершилось. Зато началось обсуждение приюта, из которого он, возможно, сбежал. Но тут пришел Медников, которому я заранее заготовила место и тарелку. «Неожиданно», — сощурился он на большую компанию. «А вы всегда ужинаете всем личным составом?» «Вот когда Инна Ивановна появилась», — не заржавела за весельчаком Корчёмкиным, «так и повелось. Больше-то у нас кулинаров нет». Я пожала плечами, уже у них, и вернула разговор к обсуждению приюта. Со слов лейтенанта Дворникова, я уже запросто называла его Федей, а Корчёмкина — Николаем. Совместная трапеза объединяет. Выходило, что приют принадлежит некой госпоже Верейской и находится ровно посередине между Прохоровкой и Монаховкой, где проживает матушка Влада. «Минуточку», — вмешался Медников. «Где-то я сегодня уже видел или слышал эту фамилию». Он полез во внутренний карман расстегнутого кителя и стал вынимать разные бумажки. Похоже, что этот карман у него тоже был пространственным, потому что все документы в обычном ни за что бы не поместились. «А, вот», — обрадовался он, ткнув пальцем в очередную бумажку. «Мы опросили всех, кто вчера после экзамена заходил на кафедру истории магии, кроме госпожи Верейской, потому как она проживает за городом». «Она преподаватель?» — напрягся Любомир. «Нет», — отмахнулся Медников. «Новая пассия Домовчука. У того со студентками строго, а вот на стороне дамочек любит обхаживать». «Вряд ли профессорская пассия станет заниматься кошачьим приютом», — заметил Корчёмкин. «Но все же стоит проверить. Как ее зовут?» «Лидия Анатольевна», — сверившись с бумагой, ответил Медников. «И нашу Лидия Анатольевна», — обескураженно доложила Дворников. «Так», — напрягся Любомир, — «и где она живет? «В Монаховке», — пожал плечами Медников. «Там же сейчас дорого-богато, то есть построили дачки для таких вот». Он замялся и покосился на меня. А я сидела за столом и думала, откуда в нашей истории взялась еще одна женщина. В экспедиции были только я и Клара Генриховна. У Влада, конечно, появилась Оленька, но это уже потом. «Вот и повод навестить приют», — обрадовался Любомир. «А заодно побеседовать с госпожой Верейской. Кстати», — обратился он к Медникову, — «что вы нашли в катакомбах?» «Стандартно, кладбище неупокоенных», — развел руками тот. «Похоже, старое, так что ты уж найди время на зачистку». «Странно, что никто не озаботился этим раньше», — подал голос молчаливый Степанов, который до этого работал исключительно жевательными мышцами. «Сам удивляюсь», — согласился Медников. «В Монаховку без меня ни ногой», — закончил он. «Уговор?» «Уговор», — согласился Любомир. «Покажем всем, что наше ведомство способно взаимодействовать к обоюдной пользе». Медников повеселел. Кажется, именно это и было целью его визита. Но и поесть тоже, потому что тарелку он чуть ли не вылизал. Когда маг распрощался с нами, мужчинам пожал руки, мне церемонно поклонился и ушел, особая следственная группа тут же накинулась на Любомира. Зачем, мол, он позвал в дом маг-безопасника? «Обязан я ему», — пожал плечами ведьмак. «Он сегодня окончательно снял подозрения с маг-университета. Да и наводку на подозреваемую дал. Дайна, ты точно не знаешь, кто такая эта Верейская?» Я пожала плечами и стала убирать со стола. «Что у вас там по Тимучину?» — подал голос эксперт Степанов. «А вот, погляди на фотографии из кургана Архимага, чей посох так удачно потерялся в музее Магадемии». Ведьмак подсунул ему отобранное фото. «Надписи перевести сможешь?» «Еще один ученик профессора Домовчука». «Дай сюда», — протянул руку Степан. «А вы с Дайной посмотрите остальное», — припряг Любомир оставшихся без дела коллег. «А ты?» — возмутился Корчёмкин. «А я пока за котом пригляжу», — ответил ведьмак. «А то завтра в приют ехать. Может, он мне что на ушко шепнет». Все улыбнулись шутке, а я отошла от мойки и честно просмотрела все бумаги. и бухгалтерские, и экспедиционные отчеты, бегло, не вчитываясь, и мне хватило. Виски словно сдавило обручем, а грудь — нехорошим предчувствием. Опять ночью будут сниться кошмары. Но тут, на мое счастье, документы закончились. «Поплохело мне, ребята», — объявила я, отодвигая последнюю страницу собственного отчета. «Водички? Таблеточку?» — подхватился заботливый Федор. «Может, что-нибудь для расширения сосудов?» — поддержал его Николай. Я помотала головой. Прежде головных болей у меня не было, так что и опыт по лечению отсутствовал. Но Дворников настоял на таблетке, мотивируя: «Да вы гляньте только, побледнела вся». А как не побледнеть, если в ушах то и дело слышится мерзкое старческое «хе-хе-хе». Что-то я, похоже, проглядела в своем отчете. Что-то, что снова пробило с таким трудом выстроенную защиту от проклятого архимага. Я проглотила таблетку и снова придвинула к себе лист бумаги. «Стоп», — приказал невесть, когда объявившийся рядом ведьмак. «Ты же говорила, что не знаешь древнетюркский». Я кивнула, хоть и с трудом. «Но вот же в твоем отчете написано то же самое, что я видел на одной из фотографий». Ведьмак коршуном кинулся к эксперту, перелопатил все фото с надписями из кургана и показал в первую очередь Степану, а потом и заинтересовавшимся парням. «Один в один», — авторитетно кивнул Николай. «Это что?» — почти одновременно спросили Любомир и Федор у эксперта. «Вот тут я сомневаюсь», — медленно ответил он. «Вроде бы третья рука, но тут еще двойка и черточка справа. Может, дважды по три руки?» «Что это значит?» — загомонили все разом. А у меня опять разболелись виски. «Не знаю», — отбивался от коллег Степан. «Лучше бы показать это Домовчуку. Он на древнетюркском собаку съел». Было решено, что завтра прямо с утра Степан с бумагами пойдет к Домовчуку, а сейчас все дружно засобирались по домам. Таблетка потихоньку действовала, я перестала пугать народ своей бледностью и даже нашла силы выйти и проводить парней вместе с Любомиром. «Опять началось», — свел бровик переносится он. «Некрас усилил влияние, но блокиратор работает, вот голова и среагировала». «И что делать?» — перспектива была уныленькой. Ведьмак порылся в своем пространственном кармане и вытащил моток красных ниток, пакет каких-то крошечных вроде бы деревянных бусин, металлический замочек вроде тех, какие вешают на браслеты, и походу объяснил, что сейчас сам сделает для меня блокиратор, раз этого старого недостаточно. Его магия подхватила все составляющие для детского браслетика, перемешала и выплела новый защитный артефакт. «Ты позволишь?» — церемонно спросил он, собираясь надеть браслет. Я протянула руку и прикрыла глаза. В этот миг представилось, что происходящее отношение к блокировке чужого проклятия вовсе не имеет, и спрашивает он совсем о другом. А потом Любомир взял мою ладонь и надел навёхонький артефакт. Головная боль сразу прошла, а мы стояли так близко, что лучше было бы глаз не открывать, а просто наслаждаться. «Спасибо. Ты покажешь мне город?» — сказала я, потому что пауза затягивалась, а мысли стали вязкими и тягучими, как сам момент нашего первого шага к сближению. «Потом», — сказал он громким шепотом, — «ты не ответила». Я почти открыла рот, чтобы снова ляпнуть какую-то глупость, как рядом кто-то громко сказал «Ряу!», а ведьмак наклонил голову и коснулся моих губ, вызвав волну мурашек. Тут уже не надо было говорить, так что я не оплошала, и было плевать и на всех его бывших, и на то, что я вскоре наверняка пополню их ряды. Мне нужен был этот мужчина, а я была нужна ему. Остальное не имело значения. «Дайна», — прошептал он прерывисто, когда мы уже где-то лежали, сцепившись в почти судорожных объятиях. «Прости, первый раз будет быстрым». Кажется, своим шумом мы напугали Перчика, потому что до утра я его уже не видела. Первый раз действительно был быстрым. Зато потом ведьмак устроил мне занимательную экскурсию по разным горизонтальным и не только поверхностям своей квартиры. Далеко за полночь мы заснули рядом в его постели, потому что мне лень было идти в свою. «Дайна, скопируй в свой отчет вот эту надпись», — Влад небрежно чмокнул меня в щеку и сунул под нос свеженькую фотографию из погребальной камеры. «Зачем?» – удивилась я, разглядывая режущие глаз символы на мертвом языке. «Андрей Степанович хочет, чтобы не было разночтений», – объяснил Влад. «Мы же все там были, и все это видели, разве нет?» «Я на постамент не отвлекалась, не было времени». «Ну как же, Полянский тебя еще спросил, почему не выучила древнетюркский, и показал на эту надпись». «Правда? Не помню». Я снова попыталась отвертеться. «Ну, ради меня», — принялся упрашивать Влад. «Я уже Андрею Степановичу обещал, что у всех в отчетах все будет одинаково». «Ладно, но только ради тебя». Влад жарко поцеловал, а потом смотрел, как я срисовываю надпись в отчет. А потом я очутилась в погребальной камере. Древний архимаг-живодёр снова хихикал и даже потирал сухие старческие ручки. Но у меня больше не было его посоха. Я с удивлением обнаружила, что вокруг запястья повязана красная шерстяная нитка с большими деревянными бусинами, уверенно скрепившая меня со странной, но почти родной силой. «Ты давно мертв», — сказала я темнолицему старикашке, — «и мне плевать на тебя и твой посох».